Глава 25. Неспеша накинула халат, затянула пояс потуже и прислонилась лбом к двери. И ничего я не сбежала. Порталом в ванную комнату, а совершенно стратегическое отступление. В конце концов, не одеваться же мне при гости. Немного размеренно подышала, успокаивая колотившееся сердце, и толкнула дверь. Одного быстрого взгляда на Алвина хватило, чтобы больше в сторону кровати не смотреть. Нечего портить себе настроение мрачной физиономией. Впрочем, Рейлин выглядел не лучше. Видимо, подсчитывает минусы от продажи земли. Надо бы обнадежить несчастного бездомного. «Так какие земли ты требуешь?» — обратилась к младшему красноволосому. «Лучше», — буркнул уже не так уверенно свое требование. Насмешливо вздернула бровь и решила уточнить. «Ну а вдруг у кого-то аппетиты поутухнут вместе с наглостью? Я бы и так ему земли предоставила без продажи на полуночной территории». «Да, не предупредила. Но зачем спешил? Даже суток еще не прошло». «Какие именно лучшие?» «Приемную резиденцию в столице, полигон для усиленных тренировок. Лучше в лесу или у реки, чтобы природных препятствий было побольше. Полигон для обычных тренировок где-нибудь в равнине, но так, чтобы поблизости никто не жил. Место первого дома у моря. Гектаров 300, наверное, хватит». Загибал пальцы наглец, перечисляя с мечтательным выражением лица. «Организую полигоны на болотах и место для дома в горах», — мрачно осадила братика. «Ну, чего сразу на болотах?» — возмутился демон, наткнулся на мой взбешенный взгляд и шутливо поднял руки вверх. «Шучу. Болота с горами отлично подойдут, а резиденция в столице будет. Иди разбирайся с делами, придешь через пару дней, посмотрим по карте, что я могу выделить для вашего дома, и никаких договоров с демоницами не заключайте. У меня уже есть для вас работа». Рейлин кивнул, хотел еще что-то спросить, но, бросив быстрый взгляд на брата, поспешил удалиться. «Я тоже поспешила закопаться в шкафу. И от убийственного взгляда спряталась. И на встрече собираться пора. И давно первый дом перешел под твой контроль. Не выдержал Алвин. Я практически кожей ощущала, как его накрывает тихое бешенство. Мурашки бросились в рассыпную, охватывая все тело. А волосы на голове и вовсе зашевелились от ужаса. Прикрылась дверцей, чтобы быть в домике. И храбро, холодея от накрывающего страха, отозвалась. «Вчера? Ты же слышал, Рейлина?» Я могла собой гордиться. Голос даже не дрогнул. А то, что несколько платьев сорвалось с вешалок, потому что нервно дернуло. Это так, мелочи. «И почему?» «Почему перешел? Я потребовала его уплату долга по договору между Торрелином и Диесой». «И как?» Мне на плечи опустились огромные ладони, а хвост обвился вокруг талии, симпатичный такой, с шипом вместо кисточки. Залюбовалась, погладила. Все же даже в боевой форме есть у демонов что-то прекрасное. Любимый уткнулся лицом мне в макушку, шумно вздохнул и вкрадчиво спросил. «Хозяин просто взял и отдал первый дом?» «Ну почему же просто? Сначала отказался продлевать договор о защите, потом войной пригрозил. Возмутилась его просто. Да я вчера целую битву за первый дом выиграла, а он... Руки на плечах потяжелели. Нечаянно кольнули острыми когтями. Ой, дура! Алвин, давай ты кого-нибудь другого своей мощью попугаешь, а? Предложила, крепко зажмурившись. Иди успокойся где-нибудь, а потом поговорим. Я успокаиваюсь. Прорычали мне на ухо, снова шумно задышав мной. И вроде окончательно должна перепугаться, но страх ушел. Обнаженный, весь из себя боевой, прижимающийся характерной твердостью к спине. Интересно, красноволосый сейчас меня больше прибить хочет или трахнуть? «И как?» — развеселилась я. «Прикидываю, кто из рабов полуденных территорий в состоянии сражаться». «Еще скажи, что у тебя на мысли о рабах встал», — фыркнула я. Правда, потом до меня дошло, что именно Алвин сказал. «Что? Допусти же ты!» Попытка вывернуться из захвата ни к чему не привела. Пришлось оставить безутешное дергание и высказаться так. «Не смей собирать армию за моей спиной! Я запрещаю, слышишь? Я сама все решу, не пролив и капли крови!» «Или ты совсем плохого обо мне мнения? Думаешь, делаю, что взбредет в голову? А вот и нет! Я уже все продумала, все решила! Мы с замком обезопасим себя раз и навсегда от других хозяек, которых Торолин захочет посадить на мое место. Если ты мне не веришь, в меня не веришь. Ты. Задохнулась, пытаясь подобрать слова. Я была зла, огорчена, возмущена и была готова броситься, доказывать прямо сейчас. Вот как встречусь с нагулитами, как размножу. Тьфу. Как заставлю размножаться во благо общего будущего. Демон резко крутанул меня в своих руках и прижался к губам, целуя яростно, зло. Мы целовались, как сумасшедшие, выплескивая обиду, переживания. Халат оказался на полу в считанные секунды. Мои ноги крепко обхватывали талию демона, сжали. Его руки нетерпеливо мяли мои ягодицы, размазывали влагу между ног, подготавливали к быстрому, безудержному сексу. Миг, когда Алвин вошел, запомнился яркой вспышкой удовольствия, пронзившего наши тела. Я вцепилась зубами в его плечо, чтобы не кричать на особо глубоких, мощных толчках. Кажется, прокусила до крови. По крайней мере, металлический привкус преследовал меня и на встрече с нагулитами, как и запах бурного секса. Зато сложный разговор отложили на некоторое время, потому что опоздала на встречу я безбожно. И все же неожиданная близость дала свои плоды. В теле чувствовалась легкость и расслабленность. В голове то и дело всплывали эпизоды совместного душа после секса. Встречаться с нагулитами я не боялась. Как ни крути, а будущее соглашение выгодно обоим сторонам. Я не претендую на всех мужчин красного мира. Мне хватит и половины, той самой, что остается одинокой из-за нехватки собственных женщин. Замок пытался что-то рассказать про рождаемость демонов, но наша связь еще не слишком крепкая, чтобы уловить детали. Только убедилась, что это не связано с моими зельями, так что паники не было. Поздно отступать, когда порушены мосты. В малом зале, куда проводили нагулитов, собрались все мои мужчины из десяток стражей. Судя по мрачным лицам демонов, Алвин оказался тем еще сплетником. По крайней мере, будущими проблемами он поделился оперативно. А вот Кернелиан выглядел спокойным, зная, что я затеяла и нисколько меня не осуждал. И это он еще не в курсе, какое преимущество я получила, подружившись с замком. Подарила ободряющую улыбку мужчинам. Кажется, им с такой любимой только успокаиваться всю жизнь не придется. И, наконец, посмотрела на тех, кому повезло. Ну или не повезло. Это я еще отправляемых демониц не видела. Четверо совершенно разных мужчин смотрели с опаской и едва уловимой надеждой. Выбор правителя Красного мира я оценила. Красивые, мощные, высокие, хищные. Одна проблема — хвостатые. Демониц точно не воодушевит рожать маленьких змеек, но не заставлять же гостей перекидываться в двуногую форму. Кирнелиан им, конечно, потом подскажет, когда женщин получат, но когда это будет. Нагулиты синхронно склонили головы, приветствуя, и один из них выдвинулся вперед, представляя себя и спутников. Я попыталась запомнить, но сломалась на первом же нагулите. Это муж, оказывается, меня пожалел, представившись одним именем. А здесь же... То ли хотели показать, что прислали мне непростых нагулитов, то ли так положено, но улыбка на моих губах застыла уже на пятом имени первого мужчины. Кивнула своим мыслям и запомнила по привычке. Синий, красный, оранжевый и желтый. По хвостам, или же это перечисление всех мужчин в их ячейках. Мысль была верной, но не своевременной, хотя будем считать, что у демониц просто изменения в гареме. Вместо рабов — мужья. «И сколько же мужчин входит в ваши ячейки?» — мягко перебило представление. «Не очень много», — Синий замялся. «От 8 до 15». За спиной тихо присвистнул Кассиан, пробормотав что-то под нос. Кажется, до демонов начало доходить, зачем я пригласила нагулитов и приказала доставить демониц в замок. До блондина так точно дошло. Вон как быстро что-то говорит Грегу с Майклом. «И вы готовы навсегда лишить ваших братьев возможности иметь детей? Я не против того, что у моих демониц будет так много мужей, но вы должны понимать, что зелье я даю по одному, лично в руки». «Мы понимаем, Ресса Юлия», — Синий склонил голову. «Для нас женщина — великая ценность, и мы готовы навсегда связать себя с демоницами, даже если...» Громко и отчетливо начал нагулит, а вот закончил совсем тихо. «Это будет единственной милостью для наших ячеек от вас. Я рада, что вы осознаете, какую ценность я передаю в ваши руки, и надеюсь, что вы сделаете все возможное, чтобы мои женщины стали счастливыми среди вас». И запнулась и сказала совсем не то, что собиралась. «В конце концов, я же не монстр какой-то. Если демоницы захотят иметь больше детей и обратятся ко мне, я не откажу». «Захотят», — запальчиво пообещал желтый, выдвигаясь вперед, словно уже готов ползти и уговаривать прямо сейчас. Не сомневаюсь, мысленно улыбнулась я. «Посмотрим», — сказала вслух. Вручила 4 зелья, внимательно наблюдая, как нагулиты снимают колпачки с бутылок чуть дрожащими руками и быстро выпивают. «Ожидайте, когда вас пригласят в другой зал. И готовьтесь. Первая встреча с будущими женами сладкой не будет». Демоницы ожидали в совсем другом зале, более пафосном, официальном. Я надеюсь, что даже стены там будут на них давить, чтобы сильно не сопротивлялись. Я, конечно, прикажу, используя магию, но лучше пусть проникнутся сами, чем психанутые от испуга что-то с собой сделают. Пока шли, слушала Кассиана. Мое поручение он выполнил в полном объеме, пригласив таких демониц, что я нервно сглотнула. Во-первых, дамы оказались очень богатыми и влиятельными особами, держащими в загребущих руках не только свои владения, но и соседские. Во-вторых, количество рабов поражало воображение, что не могло усиливать беспокойство. Скооперируются втроем, и Торлина с его захватническими планами переплюнут. Так что с глаз долой. Пока оставшиеся разберутся с паникой, как без этих влиятельных особ действовать, я уже упрочню свое положение. Ну и тетушка моя, сама собой, к этой даме у меня свои счеты, причем материальные тоже. В зал вошла только с Грегом, оставив стражу за дверью. Муж остался с Нагулитами, а демонов отправила по своим делам, пообещав собраться всеми вечером и обсудить произошедшее. Да и мрачной решительностью веяло от Алвина с Майклом, что мешало сосредоточиться. Зуб даю, вояка и стратег уже вовсю строят планы обороны, а вот Ужастика специально попросила сопровождать меня, чтобы жути побольше на демониц нагнал. В полнейшей тишине прошла к вычурному трону, мимоходом отметив, что демоницы даже кланяются не очень почтительно, и выгнала всех лишних. Догадались же прибыть по личному приглашению с рабами и охраной. Дело-то деликатное. Хватило небольшой мысленной просьбы замку, чтобы всех лишних вынесло за пределы моего дома. Ресса Игния, Ресса Лирия, Ресса Агния и моя дорогая тетушка Ресса Натания. Я с уважением кивнула каждой демонице. Мне не жалко, пусть оценит в последний раз. Я благодарна вам, что вы нашли время и откликнулись на мое приглашение. Все, что вы услышите здесь, не должно быть передано ни одному жителю этого мира. А вот в красном мире пусть кричат, что хотят. Неделя, две, а там и связь с Нагулитами закрепится. Впрочем, они и не успеют что-либо кому-нибудь рассказать. Зато важностью они прониклись, оценили. Вон как спины до хруста выпрямили и собрались внимать. Что ж, я не разочарую. Хозяйкой полуденных земель я стала не так давно, и, думаю, ни для кого не секрет, кто приложил к этому руку. Веско произнесла я, оглядывая присутствующих и оценивая эффект от слов. К сожалению, неприятности на этом не закончились. Ресс Торлин отказался продлевать с нами договор о защите. Более того, он планирует войти войной на наши земли. Как вы понимаете, о мирном сосуществовании с полуночными землями, а также о выгодном продолжении рода, можно забыть. «Но как же? Это невозможно!» «Тишину, пожалуйста. Я не договорила», — прервала нарастающий гул взволнованных демониц. «Мне удалось создать новое зелье, чтобы мы не вымерли и могли иметь наследниц от любой расы. Я смогла перетянуть первый дом демонов на нашу сторону, на нашу защиту. Но этого мало». Покачала головой, печально вздохнув. «Боже, да во мне погибла великая актриса! Я ведь даже не вру, всего лишь сместила акцент. А уж складно, как все получается, подпитываясь нелюбовью к демонам. Не зря говорят, что историю пишут победители. Я начну. Прямо сейчас». «Наши рабы слабы», — еще одно веское заявление. «Мы не выстоим против демонов. Нам нужна защита и опора. Я нашла ее в другом мире. Они сильные, способны удержать любую оборону и готовы прийти нам на помощь, но...» «Что «но»?» — не выдержала накала тетя. «Им нужна плата, Ресса Натания. Как и демоны, они хотят наших детей и нас». В зале ахнули. Грег перестал кошмарить демониц. Хмурые складки на лбу разгладились, губы дрогнули в намеке на улыбку, а в глазах зажглось восхищение. Я чуть с настроя не сбилась, залюбовавшись в ответ. «Это, возможно, высказалась Ресса Лирия, и я благодарно кивнула. «О да, еще как возможно. Но кто они? Вы смогли найти драконов? Только они не побоятся идти против демонов и смогут их одолеть». «Драконы? Ох, если бы! Этих рептилий и увидеть невозможно, не то чтобы поймать и договориться. Хотя если бы они были, то демоницы уже пищали бы от восторга. Таких игрушек у них никогда не было». «Я рада, что вы со мной согласны. Но я собрала вас не только за тем, чтобы поговорить о нашем тяжелом положении. Ради защиты полуденных территорий я приказываю вам покинуть свои дома и отправиться в путь с нашими новыми защитниками. Приказываю выполнить свой долг и родить Нагулитам наследников во благо мира». Добавила в голос магии, щедро черпая огонь из груди, и буднично добавила: «Все ваше имущество и накопления будут переданы ближайшим родственникам. Ваши мужья обеспечат вас всем необходимым». «Мужья?» — севшим голосом повторила Ресса Лирия. «Нагулиты?» — голос Рессы Игни не отличался радостью. Ресса Агния грохнулась в обморок от избытка чувств. Зато тетя... «У меня нет детей. Нет родственников!» Взвизгнула Ресса Натания, не ожидая потерять сегодня все честно награбленное за спиной Диесы. «Как нет, тетя?» — фальшиво удивилась, улыбаясь. «А как же я?» — полюбовалась стремительно зеленеющим, даже не бледнеющим, лицом демоницы и попросила Грега: «Любимый, пригласи, пожалуйста, Нагулитов. Они могут забрать своих невест». Появление женихов ждала с мрачным предвкушением. Я верила в силу своих приказов, но ожидала как минимум скандал. О максимуме говорить не хочется. Вон Ресса Игния в боевую форму перетекла, и она у нее ничуть не симпатичнее мужских. Те же шипы, когти и пластины. Кажется, кому-то из нагулитов придется продолжать род вот с такой красотой. Хотя... я сильно сомневаюсь, что змеи способны прокусить броню. Без укуса и связи нет. Заметила мстительную улыбку на жутком лице и прищурилась. Эх, учиться мне и учиться. Надо было в приказе сроки указывать. Надо же, меня переиграли. Хмыкнула и перевела взгляд на открывающиеся двери. Теперь это не мои проблемы. Женщин предоставила, зелья тоже. А остальное — забота нагулитов. Им вместе жить, вот и пусть находят общий язык. И все же до чего хороши? Не была бы влюблена, себе бы одно ячейку выбрала. А что? Я-то знаю их маленький секрет. Но то, что произошло дальше, не ожидала даже я. Не то чтобы демоницы. Нагулиты вползли, огляделись и оголились. Сменили форму на человеческую, шагая к демоницам со своими дубинками. Кернелиан жук опять схитрил. «Мы же не так договаривались. У меня от человеческого обнаженного вида нагулитов демоницы в осадок выпали раньше, чем предполагалось. Осторожнее же надо быть, когда показываешь свои большие достоинства». Тут же я. И мне, между прочим, даже как-то обидно стало наказывать тетю такими экземплярами. Ресса Игния вообще от шока боевую форму не удержала, становясь милой, растерянной блондинкой. А уж какой румянец на щеках и учащенное дыхание! Нагулиты медленно подошли к невестам, ничуть не смущаясь отсутствия одежды. Обворожительно улыбнулись. Миг, когда четыре обалденных мужика превратились в громадных жутких змей, я пропустила. Зато резкий бросок и женский визг оценила вполне. Даже в ушах зазвенело. «А как?» Растерянно заморгала, оценивая открывшуюся картину. «Четыре полузмея и бесчувственные хрупкие женщины на их руках. Ваш муж Ресса Юлия. Синий даже с ношей на руках смог почтительно поклониться. Сказал, что до официального заключения договора произошедшее необходимо сохранить в тайне, поэтому мы ввели немного больше яда, чтобы успеть пройти через межмировой портал со спящими женщинами. Не беспокойтесь, те накидки, что предложил Кернелиан, отлично скроют наши сокровища. А, да, Всего доброго. И я надеюсь, что меня вы поставите в известность о результате вашего брака одной из первых. Не беспокойтесь, Ресса. Мы заинтересованы в заключении договора ничуть не меньше, чем вы. Нагулеты снова синхронно кивнули, на этот раз прощаясь. Выползли в услужливо приоткрытую для них мужем дверь. И да, кажется, в руках Кернелиана мелькнули какие-то тряпки. Вот же змеи! При сотрудничестве с ними не только спать нельзя, но и моргать тоже. И муж хорош. «Все хорошо?» — Грег приблизился, обеспокоенно заглядывая в мои глаза, поднял с трона, прижимая к себе. «А, да, растерялась немного. Кернелиан мог хотя бы предупредить. Ты могла не разрешить, а так даже хорошо вышло. Демоницы и испугаться не успели. Думаешь?» — сомнением вздернула бровь. «Уверен». Орала только Ресса Натания. Брюнет расстегнул губы в кровожадной улыбке. И то только потому, что я подарил ей немного своей магии напоследок. «Ты так на нее смотрела, что я не удержался. Прости». Тихо рассмеялась, потянувшись за поцелуем. «К черту ячейки с нагулитами! Самые лучшие мужчины у меня есть!» «И что теперь?» Демон разорвал поцелуй, но не объятия. Они стали только крепче, волнительнее. «Теперь?» «Ничего. Учиться буду, работать, украденное бывшим казначеем возвращать и ждать много хороших новостей. Скучать точно не придется. Тебе? Нам, Грег. Всегда только нам». 2 месяца спустя. Говоря про «ни капли крови», я погорячилась. Отстраненно подумала, смотря в зеркало и поправляя выбившийся локон из прически. Выглядела я так, что в гроб краши кладут. Волосы потускнели, стали жутко ломаться, кожа бледная, сухая, с отчетливо просветляющимися венами. Губы потрескались, и синяки под глазами наполовину лица. Никакое роскошное платье не способно скрыть болезненную худобу. Даже врожденная демоническая регенерация не справлялась с ежедневной потерей крови. Не помогали и эликсиры, которыми пичкал меня лекарь, найденный с Айшесом. Вообще, 11-й дом оказался той еще находкой. В благодарность за зелье, за возможность восстановить умирающий род, медовый демон исправно снабжал меня информацией. Нет, он не предавал хозяина, но пересказывал мне все важные слухи, которые гуляли среди простых демонов. Сайшес умело балансировал на грани, не переступая черту, когда помощь мне могла расцениваться Торолином как удар в спины демонов. Отец скрипел зубами, но ничего сделать не мог. Я не убивала демонов, не вступала в бой, всего лишь усиливала защиту там, где планировался прорыв. Прошедшие 2 месяца были настолько насыщенными, что скучать не приходилось никому. Да что там? Мы и спали-то урывками. Торолину хватило недели на то, чтобы добиться положительного результата с одной из рабынь, и на этом его благодарность за зелье закончилась. Бедный, наверное, трудился до этого в поте лица, а как раба забеременела, так и время на меня появилось. Но я не в обиде, Мне хватило этого времени, чтобы упрочнить связь с замком и выбрать способ защиты. Не самый простой для меня. С утра до вечера я училась, вникала в дела полуденных земель, горячо обсуждала возможность вернуть украденное с новым казначеем, варила зелье, устраивала встречи с демоницами, а ночью... Ночью я спускалась к сердцу замка, резала ладонь и щедро делилась кровью, магией, жизненной силой, становясь одним целым и разделяя расход энергии на двоих. Первые сутки я не спала совсем, а потом, понявшие, в чем дело мужчины, спускались со мной и баюкали в кольце рук, следя, чтобы кровавый контакт не прорывался. Правда, выслушивать мне пришлось многое, да и до сих пор выслушиваю, но упорно иду до конца. Расход энергии был огромным, но он того стоил. В ночь, когда войска Торрелина попытались открыть портал в мою территорию, их ожидал большой сюрприз. Полуденные земли накрыл защитный купол, и не пробить, не найти брешь демонам так и не удалось. Слухи поползли очень быстро. Привыкшие шастать туда-сюда жители Флеавира оказались не готовы к ограничению передвижений, ведь купол теперь пропускал только ночью и тех, на чье перемещение я давала добро, находясь в плотном контакте с сердцем замка. Вот тогда меня и ославили. Шептали за спиной, что я скармливаю новые души рабов дому, чтобы не дать расположившейся на границе армии демонов напасть на полуденные земли. Но время шло, количество рабов не уменьшалось, а внешний вид мой и замка приходил в уныние. И это дало неожиданные плоды. Демоницы меня зауважали. Оставшиеся по личным договорам демоны на моей территории восхищались, а рабы низко кланялись и молились о моем здоровье, потому что доля правды в слухах была. Либо я, связанная с сердцем и добровольно отдающая силу, либо поступление новых душ. Но сегодня все изменится, и мы восстановимся со временем. Я благодарно провела ладонью по рассохшейся двери своей комнаты, передавая замку свою любовь и нежность, и вышла в коридор, где была тут же подхвачена на руки Майклом. «Я дойду», — слабо запротестовала я. «Скорее доползешь». Брюнет не разделял моей веры в собственные силы. «Ну, доползу же», — криво усмехнулась. Мы переместились на центральную площадь прямо за небольшую сцену, собранную специально к этому дню. Я хотела, чтобы все видели и знали, как отныне изменится наше будущее. Еще вчера Кассиан дал объявление о сегодняшнем всеобщем сборе, но то, что я увидела, заставило меня прослезиться. Грег, Кернелиан и Алвин с отрядом стражи стояли внизу сцены, отодвигая толпу. Кассиан должен был отправиться к межмировому порталу встречать гостей, чтобы лично проводить в полуденные земли. С замком я уже договорилась, чтобы пропустил любимого с нагулитами через купол. Я немного волновалась за него, но, к чести Торрелина, отец не нападал на свои территории, лишь настойчиво пытался захватить мою. Портал, к сожалению, был лишь на полуночных землях. Майкл легко взбежал по ступенькам со мной на руках, дошел до середины, поставил на ноги и встал за спиной, придерживая и не давая упасть, в случае, если меня опять накроет слабостью. А я все же не удержала слезинки. Мои подданные, самовлюбленные, эгоистичные демоницы, не ценящие никого вокруг, кроме себя, встречали меня радостным гулом, собранные, как на войну, с огнем в глазах и решительностью на лицах. Рабы, упакованные во что-то отдаленно напоминающую форму стражей, стояли в стороне ровными рядами, и их было много. Тысячи мужчин с оружием в руках. Они что, собрались сражаться? Мне тяжело было в это поверить. Вряд ли Торрелин скатился бы до бойни с женщинами и насилием, как в древние времена. скорее посадил бы на мое место послушную его воле марионетку. Ты не появлялась неделю на глаза подданных, а позавчера еще и трещина на башне с сокровищницей появилась. Ее, кстати, издалека видно, так что да, когда Кассиан объявил общий сбор, твои демоницы решили, что пора брать все в свои руки и начать сражаться за полуденные земли, за свою госпожу. Меня не просто зауважали, меня приняли, севшим голосом пробормотала я. Тебя нельзя не любить. В голосе Майкла чувствовалась улыбка. А теперь вытирай слезы и начинаем. Я уже вижу Кассиана с небольшим отрядом, и он улыбается. Значит, остальные нагулиты сосредоточились по периметру границы. Не хватало еще, чтобы воинственные демоницы приняли их за врагов. Смешок все же сорвался с его губ. Кивнула и хлопнула в ладоши, привлекая внимание. Хлопок, усиленный магией, раздался по площади, призывая к тишине. «Я рада приветствовать всех вас и безумно растрогана, что в эти тяжелые для полуденных земель времена никто не растерял силу духа. Я ценю, что вы готовы сражаться до конца, но мы не будем биться. Я собрала вас не за этим». По толпе прошелся шепоток, но я не стала призывать к тишине, лишь усилила голос магии, чтобы меня слышали все присутствующие. «Мы не будем биться», — повторила на всякий случай. За нагулитов даже немного страшно стало. Разорвут же демоницы с таким-то настроем, если мешаться под ногами будут, или затопчут. «Я хочу, чтобы вы все стали свидетелями нашего нового будущего. Сегодня мы заключаем новый договор о мире и защите. Прошу, пропустите представителя наших будущих защитников, чтобы договор все же состоялся». С легким смешком махнула рукой в сторону Кассиана с отрядом нагулитов. Просто разочарование на лицах демониц, уже настроенных на битву, было слишком очевидным. Вот тебе и слабые, беззащитные женщины. Стража отреагировала быстро, образуя живой коридор. Разочарование демониц сменялось изумлением. Слишком поглощены они были, чтобы заметить прибывших в толпе. Да и нагулиты теперь не были такой уж редкостью на полуденных территориях. Пришлось хвостатым помотаться ко мне, пока согласовывались все детали. Подождала, когда Райталиан и еще 17 имен тех, кто в ячейке, доползет до сцены и мягко попросила: «Уважьте меня, примите более миролюбивую форму в этот торжественный день». Это тоже было говорено, как и подготовленный плотный кусок ткани. Так что на сцену поднялся уже не полузмей, а высокий, крепкий мужчина в импровизированной красной юбке. Ни одного смешка из-за нелепого наряда. В глазах подданных читался шок и интерес. «Предупреждаю сразу». Мужчина шутливо приподнял руки, отчего красная тряпка угрожающе съехала вниз. «Моя раса ядовита». «Да, дамы, прошу принять на веру и не экспериментировать. Любая жидкость на теле нагулитов ядовитая. Если вы положили глаз на представителя наших защитников или кого-то другого не менее представительного, то вам придется выйти за него замуж или забыть о нем». Поддержала абсолютно серьезно и поманила Кирнелиана к себе на сцену. Муж поднялся, встал рядом, переплетая со мной пальцы, и широко улыбнулся. «Мой пример у вас уже есть». Дальше все было просто и сложно одновременно. Пользуясь тем, что демоницы находятся в прострации от необычных новостей, я проговорила клятву, обещая разрешить ухаживание за своими подданными, не препятствовать образованию семей и всегда предоставлять зелья в случае добровольного обращения. Райталиан в ответ поклялся от лица своего народа защищать нас. Вообще, с клятвой все было намного сложнее, чем с договором. Это на полуденных территориях я гарант всего, а вот в Красном мире одного правителя уже как год нет, и обязанности распределены между главами городов, так что Райтайлину пришлось еще и ритуалы какие-то проводить со своими сородичами, чтобы отвечать за всех. Но клятва надежнее договора, уж я-то за последние 2 месяца в этом убедилась. Потянулась к замку, прося убрать защитный купол, и затаила дыхание. Пока демоницы переваривали новости, нагулиты присматривались к невестам, а любимые обеспокоенно наблюдали за мной, готовясь бежать за лекарем в случае чего. Я напряженно следила за границами глазами замка. Ничего. Шок, недоверие на лицах, готовых к бою демонов, ярость в глазах отца, когда вместо купола перед войском предстало такое же огромное войско нагулитов. Понимание и мстительный прищур я скорее чувствовала, чем услышала, как он обещает вернуться, говоря, что ничего не кончено. Ну-ну, кто сказал, что это разовая акция? Это новая история, новая жизнь, и кому-то еще придется заслужить мое прощение за 2 адских месяца, что я пережила. А как иначе? Договор, по которому я обязана поставлять демонам зелье, когда-нибудь закончится, а клятва с нагулитами — нет.